Глава 7. Оценка пригодности. Практический экзамен окончен. Просим прошедшего его кандидата Аноса Валдигода пройти в комнату с большими зеркалами. Раздался голос, парящий в небеса вы. Данная комната находилась за пределами арены, совсем рядом. Убедившись, что магический барьер деактивирован, я повернулся обратно в сторону входа, из которого пришел. «Постой! Больно! Оба я!» «А, совсем забыл». Обернувшись, я увидел превращенного в зомби Записа. Все-таки печально будет оставлять его в таком виде. Использовав Энгал, я снял его превращение в зомби и заодно воскресил Леорга. «Ну и ну, сколько ж с вами мороки? Если вас убить, вы умираете. Если становитесь зомби, теряете разум». Леорг с Записом смотрели на меня так, словно хотели что-то сказать, но не говорили. Уверен, им просто нечего было сказать оправдание моим весьма справедливым доводом. «Значит так. Приходите еще, когда станете сильней. Я всегда готов поиграть». Сказав это, я покинул арену. «Еще чего не хватало, чудовище!» Услышал я из-за спины голос кого-то из них. Я пришел туда, куда мне сказала сова, в комнату с большими зеркалами. В этом помещении стояло множество зеркал размером больше трюмо. Примечание переводчика. Зеркало во весь рост. Большое стоячее зеркало. И здесь уже было достаточно много демонов, где-то около сотни. Должны быть они кандидаты, выдержавшие практический экзамен. И среди них я заметил знакомое лицо. «Миша!» Легонько качнув своими платиновыми длинными волосами, девочка оглянулась. «Похоже, что ты преодолела практический экзамен. А ведь говорила, что сражение не по твоей части». «Случайно вышло». Хоть она так и сказала, но случайно над 5 противниками победу не одержать. Это неожиданно, но она может оказаться сильнее Записа или Орга. «Кстати говоря, что у нас дальше?» Мне кажется, что я слышал об этом, но не запомнил, потому что особо не заинтересовался всем этим. «Если ты прошел практический экзамен, то точно поступил. Остается только измерение магической силы и оценка пригодности». «Выходит, все, кто сейчас здесь находится, станут нашими одноклассниками?» Я бегло окинул взглядом комнату, и кое-что меня смутило. Никто не пытался встретиться со мной взглядом. Некоторые даже пытались отвернуться так быстро, как могли, едва мы пересекались взглядами. «А, они все застенчивые?» «Думаю, нет». «Если нет, то чего от меня глазами бегают?» «Они напуганы твоей магией». «Имеешь в виду...» «Иглом». «Понятно. Выходит, и ты знаешь об этом? Миша, ты была на зрительских местах?» Миша отрицательно покачала головой с пустым выражением лица. «Прошедшие кандидаты могли наблюдать за экзаменом». Сказав это, Миша показала на большие зеркала перед нами. «Ах, вот оно как!» Убедился я. На большие зеркала в этой комнате наложена магия удаленного видения, отображающая в них все места Дельзагейда. Миша наблюдала за ходом моего практического экзамена при помощи больших зеркал удаленного видения. «И все-таки я не понимаю, чего их так испугало Глум. Я не думаю, что это такая уж выдающаяся магия». Миша пристально смотрела на мое лицо, не показывая никаких эмоций. «Она жестокая?» Миша кивнула. «Просто для справки, насколько жестокая?» Миша глубоко задумалась, не меняя выражения лица. «Дьявольски чудовищная магия». «Ха-ха, погоди, еще раз, что ты сказала?» «Иглум — это самая здравая магия из тех, которыми я владею», — произнес я звонким голосом. Миша снова глубоко задумалась, а затем тихим голосом сказала. «Откажись от своих слов». «Может, откажусь, а может быть и нет». «Разве это магия? Анос, ты дьявольски чудовищен». «Это всего лишь шутка». Тотчас же исправился я. Придется немного приврать, иначе оставлю пятно на своей репутации как дьявольский чудовищен. Да и я только-только переродился, и еще не очень хорошо понимаю ценности этой эпохи. «Слава богу». Миша облегченно вздохнула. «Ну а ты разве не была напугана?» «Тут нет ничего страшного». «Вот это да, какие неожиданные слова». «Это весьма храбрая, хотя по виду не скажешь». «Я обычная». Миша так равнодушно об этом говорит, что тяжело представить ее боящейся чего-то. Наверное, она не застенчивая, а скорее, что называется, витающая в облаках. И вот пока я обо всем этом размышлял, прилетела сова. «Сейчас мы произведем измерение магической силы. Прошу всех встать в очередь перед кристаллом магической силы. После измерения проходите в соседнюю комнату для проведения оценки пригодности». «Кристалл магической силы?» не слышал о таком магическом артефакте. В мифическую эпоху вообще не было способа измерения магической силы, похоже, что деградировало далеко не все. «Ну и где этот кристалл магической силы?» «Там». Миша зашагала, я пошел вслед за ней. Остальные абитуриенты, видимо, были знакомы с этим местом, и через некоторое время начали образовывать несколько очередей. Похоже, что кристаллов магической силы было много, и измерение проходило на всех пунктах. Осмотрев, что вообще происходит, я увидел следующее. Кристалл магической силы — это крупный фиолетовый кристалл, идущий в комплекте с большим зеркалом. Когда ты касаешься кристалла, он автоматически проверяет твою магическую силу и выводит результат на большое зеркало. 126, 218, 98, 145. Озвучивала цифры сова перед большим зеркалом. Вот что такое измерение магической силы. Эта эпоха стала довольно удобной, раз появилась возможность численно измерить неокутывающую тебя магическую силу, которую можно ощутить только чувствительностью кожи. Похоже, что результат измерения магической силы появляется всего через пару секунд. Очередь двигалась крайне быстро, и вот следующей уже была Миша. «Давай, постарайся там!» Результат от этого не изменится. Тут она права. Магическая сила не повысится и не понизится, даже если она будет напрягаться изо всех сил. Но все равно удачи. Миша уставилась на меня пустым взглядом. «Ага». Ответив, она коснулась кристалла магической силы. Через несколько секунд на большом зеркале появился результат. 100246. Я невольно восхитился. До того все числа были трехзначными, а тут перевалило за 100 тысяч. Похоже, что магический талант Миши гораздо выше, чем я думал. «Весьма впечатляет Миша». Когда я похвалил ее, она потупилась. Видимо, немного стеснялась. «А у тебя впечатлит еще больше?» «Ага». Сказав это, я коснулся кристалла магической силы. Впервые измеряю свою магическую силу. Интересно, каким будет численный показатель? Возможно, превысит 100 миллионов. Если так, то даже все тупоголовы этой эпохи поймут наконец, что я и есть прародитель. «Ноль!» И в тот же самый миг, как сова это сказала, раздался звук «хрусть», и кристалл магической силы разлетелся на кусочки. «Измерение окончено. Прошу вас пройти на оценку пригодности». «Ха. Вижу, их не особо заботят, что кристалл магической силы был разрушен. Хоть вы так и сказали, но я считаю, что нуля быть просто не может. Ведь тогда бы я не мог пользоваться магией. Если представить себе это, то сразу станет понятно». «Измерение окончено. Прошу вас пройти на оценку пригодности», — сказала сова. «Бесполезный фамильяр». «Фамильяр лишь следует приказам», — сказала Миша. «Ну да, это так». Миша пристально взглянула на мое лицо. «Что такое?» «Впервые такое вижу». «Что именно?» «Кристалл разбился от запредельно мощной магической силы». «А, вот оно как». Осмотрев осколки кристалла магической силы магическими глазами и проанализировав его структуру, я убедился, что кристалл действительно увеличивается, вступая в реакцию с магической силой касающегося. Он измеряет, насколько увеличился объем кристалла, и конвертирует это в численное значение. Однако, если магическая сила будет выше определенного значения, объем кристалла увеличится, превзойдет предел, и он разлетится на куски, как при бурной магической реакции. Я думал, это будет удобная штука, но таким образом измерить мою магическую силу просто никак нельзя. И все-таки сойдемся на том, что там не ноль, а невозможно измерить. Нет. Почему? Кристаллы магической силы не ломаются. Но он разбился. Миша на мгновение замолчала, а затем равнодушно сказала. «Анос, ты нестандартный». «Но ведь ты поняла, что произошло, так?» «У меня хорошие магические глаза. Другие так не могут». «Это значит, что другие не поняли, что кристалл разбился от чрезмерно мощной магической силы?» «Да и вступительный экзамен к тому же поручили фамильярам, а они могут исполнять только то, что им приказано, и просто не могут принять необходимых мер, когда кристаллы магической силы разбиваются. Максимум, что они смогут, просто заготовить новый кристалл. Они заключили, что моя магическая сила равна нулю, и разрушение кристалла магической силы с этим никак не связано. Понимающие люди поймут, что по сути это нереализуемо. Ну и ну. Хорошо бы у Академии был достойный персонал, но должно быть они не предполагали, что на вступительном экзамене появится владелец такой магической силы, что от нее разрушится кристалл. Однако история о том, что владыка демонов-прародитель переродится, передавались из уст в уста будущим поколениям. Миша тоже сказала, что первый раз такое видит. И более того, исходя из того, что кристаллы магической силы никогда не ломались, они не знали, каковы условия поломки. Все из-за того, что магические глаза демонов этой эпохи слабые. Ведь если хорошенько вглядеться в бездну, то можно понять, что кристаллы магической силы разбиваются в тех случаях, когда магическая сила превышает определенное значение. Или же тут всех заклинило на том, что даже владыка демонов Анос не может обладать такой нестандартной магической силой. Если так, то я тоже буду недооценен. Тем не менее, негоже взрослому серьезно относиться к большим цифрам. Это ведь не значит, что моя магическая сила уменьшилась. Ну, ты смогла это понять, и ладно. Вот как? Да, спасибо. Немного подумав, не меняя своего пустого выражения лица, Миша сказала. Пожалуйста. Ну что, пойдем теперь в ту комнату? Миша кивнула. Как только мы вошли в комнату, где проводилась оценка пригодности, сова, сидящая на каменной статуе, заговорила. «Прошу вас, пройдите в центр магического круга и пройдите оценку пригодности». На полу было нарисовано множество магических кругов, в центре которых стояли ученики, уже начавшие проходить оценку пригодности. «Что ж, увидимся». Миша прошла в центр свободного магического круга, я тоже нашел подходящий магический круг и встал в его центр, после чего в моей голове раздался голос. «Оценка пригодности измерит соответствие вашего мышления тирану владыки демонов». А также кратко проверит ваше знание о нем. Обман будет раскрыт, поскольку ваши мысли считываются. Хо, это прикладное применение ликса. Примечание переводчика. Записано как «мысленная связь». Речь о том, что солгать при чтении мысли не получится только у неумелого пользователя, и в том, чтобы обмануть их нет ничего трудного. Впрочем, у меня нет причин идти на обман. Итак, начинаем. Даже имя прародителей не осмеливаются произносить вслух, но все же ответьте. Как его звали на самом деле? Какие тут могут быть сомнения? Его настоящее имя — Анос Валдигот. В мифическую эпоху прародитель использовал магию Джио Грейс. Примечание переводчика. Записано как «уничтожающая пушка адского пламени». Чтобы разрушить Дильхейд. В результате вся территория Дильхейда превратилась в выжженную землю, и множество демонов погибло. Почему он пошел на такую жестокость? Опишите, как тогда мыслил прародитель. Эта история навевает воспоминания. «Почему сжёг дотла Дильхейд Джо Грейзом, спрашиваете?» «Я был в полудреме. Тогда был самый разгар нашей с героем Каноном затяжной битвы. Я постоянно думал о том, что бодрствуя, что во сне, для того, чтобы всегда быть в полной боевой готовности и никогда не расслабляться. Из-за чего мне приходилось сражаться с Каноном даже в своих снах, и в итоге я неосознанно выстрелил магией. Однако этот вопрос слегка некорректен». Я действительно обратил Дильхейд в пепелище, но никто из демонов не погиб. Пусть я и был в полудреме, но моментально взял под контроль свою магию и отрегулировал силу с такой изумительной точностью, что сжёг страну, и при этом не погубив никого. Если бы я такого не мог, меня бы никогда не назвали владыкой демонов. Истреблять тех, кто не подчиняется. Таковым было убеждение прародителя, но справедливое ли это оправдание в отношении владыки демонов? Изложите свои мысли. Вопрос с подвохом? Не помню, чтобы хотя бы раз убивал тех, кто не подчинялся мне. Мои методы подразумевали, что если в убийстве нет нужды, то я не убивал. Но в ту эпоху приходилось убивать, чтобы спасти большинство, и кроме тех случаев никогда. Предположим, есть дочь, обладающая силой с низким соответствием владыки, и не обладающий силой сын с высоким соответствием владыки. Однажды они попали под божественное проклятие и оказались при смерти. У вас есть всего один святой Грааль, чтобы снять проклятие. Кого следует спасти? Опишите, как бы тогда рассудил прародитель. Этот вопрос тоже посредственный. Ответ прост. Переходим к следующему вопросу. Ну и вот как-то так продолжилась оценка пригодности. Тем не менее, все вопросы были лишь обо мне. Естественно, я просто не мог не ответить на них, и без особых проблем щелкал их как орешки. 30 минут спустя. Оценка пригодности закончилась, и я покинул комнату. На выходе сова что-то там объяснила про поступление, но я пропустил ее словами мимо ушей. И покинул комнату с большими зеркалами. После чего я обнаружил стоящую снаружи Мишу. Она ничего не делала и витала в облаках, уставившись в пустоту. «Что ты делаешь?» Услышав мой оклик, Миша повернула свое лицо ко мне. И, как всегда, у нее было пустое выражение лица. «Жду». «Меня?» Миша кивнула. «Ты сказал, увидимся». «А ведь действительно сказал?» «Прости». Оценка пригодности закончилась, и на сегодня у нас вроде бы все. Ага. Однако ведь она специально ждала меня, хотя я мог пойти домой. Я поведу себя неблагодарно, если просто уйду. Ну тогда почему бы нам не пойти развеяться и отметить успешную сдачу экзаменов? На пустом до сих пор лице Миши отразились нотки задумчивости. «Со мной?» «Ага». «Можно? Я же приглашаю». Не знаю, о чем она думала, но Миша потупилась и замолчала. «Ничего страшного, если у тебя есть дела». «Пойду». «Вот как. Тогда почему бы нам сперва не зайти ко мне домой? Мама, наверное, уже готовит угощение и ждет». Миша кивнула. «Отлично. Тогда хватайся». Я протянул свою руку, и Миша быстро положила на нее свою. «Так?» «Ну, тогда пойдем. Фолиасом я владею». Она говорила о магии полета. Ей довольно легко пользоваться, но для перемещения существует куда более подходящая магия. «А теперь сожми мою руку». «Хорошо». Миша послушно сжала мою руку. На земле появился магический круг, и вид перед глазами окрасился в белоснежный цвет. В следующий миг мы увидели перед собой вывеску-мастерскую кузнечного дела и оценки «Солнечный ветер». Деревянное здание, на втором этаже которого мы живем. «Ну вот и прибыли. Это мой дом», — сказал я. Миша все еще задумчиво всматривалась в вывеску перед собой. Выражение лица у нее не изменилось, но почему-то я знал, что она удивлена. «Магия?» «Это Гатум. Если в двух словах, то эта магия соединяет две точки пространства и мгновенно перемещает между ними». На мгновение Миша замолчала, а затем пробормотала. «Утерянная магия». «Хм, не понимаю ее. Что это такое?» «Магия, владельцы которой исчезли. Большая часть была утрачена в мифическую эпоху». «Вот оно как». За 2000 лет большинство магических формул деградировало, и хоть о их существовании известно, но владельцев этой магии больше не существует. В особенности Гатам, разработанная мной магия, которой, по сути, мало кто владел даже в мифическую эпоху. «Анос, ты гений?» Я невольно засмеялся. «Я серьезно? «Да нет, прости. Мне немного не по себе, что меня за это называют гением. Это не значит, что я отрицаю свою гениальность, просто мне бы хотелось, чтобы обо мне так заговорили, когда я покажу магию, которую никто не сможет повторить». «Анос, кто ты такой?» «Владыка демонов-прародитель». До сих пор ходившая с пустым выражением лица Миша удивленно округлила глаза. «Переродившийся? Ты мне веришь?» Миша глубоко задумалась и спросила. «А у тебя есть доказательства?» Все-таки ее это, видимо, волнует. «Я сам и есть доказательства. Это моя магическая сила. Но, скорее всего, у людей этой эпохи слишком слабые магические глаза, и они не могут заглянуть в бездну моей силы. Проанализировать, изучить, докопаться до истины. Можно выразить это по-разному, но слова «заглянуть в бездну» самые часто используемые также включают в себя все вышеперечисленное. Заглянуть в бездну магии означает быть способным осознать и воплотить эту истину. Заглянуть в бездну силы значит познать истинные достоинства другого человека. Запутавшись, Миша замолчала. Изначально бытие владыка и демонов доказывается силой. Но, видимо, мои представления отличаются от этой эпохи, в которой решают всякие поверхностные вещи, вроде чистокровности, принадлежности к императорской семье. «У тебя огромная магическая сила. Я тоже не вижу ее дна. Если уж Миша не может увидеть, то остальные подавно. Лучше не стоит ей этим надоедать еще больше. Но скоро поймешь. Пойдем. «Ага». Я открыл дверь дома.